Духовное рассуждение. Самое важное, что приобретается посредством чтения основной православной литературы, это добродетель, называемая рассуждением. Когда нам встречаются два явления, которые кажутся абсолютно схожими или очень похожими друг на друга, то рассуждение помогает отличить, какое из них истинное, а какое ложное, то есть где есть Дух Христов, а где Дух Антихриста. Сама суть Антихриста, которому надлежит быть последним великим правителем мира и последним великим противником Христа, это суть Антихриста. И «анти» значит не только «против», а и «по подобию его», «вместо него». Антихрист, как говорят о нем все святые отцы в своих писаниях, должен быть кем-то, кто будет силиться походить на Христа. Он попытается обмануть людей, обликом своим напоминая Христа, вновь пришедшего на землю. Поэтому, если у человека очень туманное представление о христианстве, или при чтении Писания он руководствуется исключительно своим собственным пониманием, а собственное понимание формируется под влиянием окружения, и окружение сейчас не христианское, а антихристианское, тогда этот человек придет к самым антихристианским заключениям. Увидев Антихриста, он ошибочно примет его за Христа. Мы можем привести несколько примеров того, как добродетель рассуждения может помочь нам понять некоторые довольно сложные явления. Одно из таких явлений – это харизматическое движение. В Индиане, в США, есть один греческий священник, отец Евсевий Стефанов, который распространяет это движение в православной церкви. Он имеет довольно значительное количество последователей и сочувствующих. Он даже побывал в Греции, и там люди тоже подпадают порой под его влияние. Частичную причину его успеха можно увидеть в том, что он сам живет в атмосфере православной церкви, в которой люди, будучи православными по рождению, ходят в православные храмы, приобщаются и все церковное принимают как должное. Поскольку все это у них становится делом привычки, они не понимают, что весь смысл церкви в том, чтобы Христос был в сердце. Но можно всю жизнь прожить связанным с православной церковью и сердцем не пробудиться. И в таком случае эти люди уподобляются язычникам, но в действительности с них больший спрос, чем с язычников. Язычники не знают о Христе, а православный человек, не ведающий, что такое духовная жизнь, еще не разбужен для Христа. Вот из такой атмосферы и происходит отец Евсевий. Видя, что она духовно мертва, и совершенно верно, что многое из того, что есть в обыденной жизни православной церкви, духовно мертво, он хочет оживить ее. Но беда в том, что и он сам проникнут ее духом. Действительно, он очень редко читает важнейшие православные книги. Он по своему обыкновению выбирает одну-две книги, которые подходят под его мировоззрение, но у него нет твердой основы – православных источников. Он не осознает, что православные книги – это важнейшее для чтения. Если вы внимательно отнесетесь к тому, что говорит он и другие деятели харизматического движения, а в моей книге «Православие и религия будущего» детально разбирается эта тема, то увидите, что то, что они называют духовным возрождением и духовной жизнью, в действительности является тем, что отцы недавнего прошлого, например, епископ Игнатий Брянчанинов, очень осторожно описали как прелесть. То есть что-то вроде жара в крови из-за которого кажется, что человек обладает духовностью, когда в действительности он даже не понимает ее сути. На самом деле это, как небо от земли, отличается от истинно христианской жизни, которая отражена в основных православных книгах. Совершенно независимо от деталей того, как они молятся и что именно выражается в их службах, вы видите, что сама основная идея отца Евсевия и всех харизматиков является ложной. Вчера мы получили номер журнала отца Евсевия «Логос». Там он говорит о многочисленных проявлениях Святого Духа в последнее время, что готовит к пришествию Христа, что все христиане должны обновиться, воспринять Святой Дух, говорить на языках. Это де готовит к приходу Христа, а перед этим будет великое духовное излияние. Если вы внимательно, без предубеждения, прочитаете Священное Писание, то даже без толкований святых отцов увидите, что нигде ничего не говорится о великом духовном излиянии в конце света. Сам Христос говорит обратное. Сначала Он дает свое учение касательно того, как нам следует молиться и веровать, и не унывать. Он приводит пример вдовы, которая приходила к судье и просила его защиты ее от соперника. И он говорит, что так и нам надлежит продолжать молиться и молиться, пока Бог не услышит нас и не подаст защиту. Это очень важное поучение о молитве. Потом он говорит, «Абаче, Сын Человеческий, пришед уба, обрящет ли си веру на земли?» Другими словами, несмотря на то, что вам было все это дано, перед концом света не останется практически ни одного христианина. «Обрящет ли си веру на земли?» означает, что он почти никого не найдет. Перед концом света не будет толп народа, которые будут молиться, вдохновляясь Святым Духом. Все святые отцы, которые говорят на эту тему, говорят о великих бедах в конце, а также о том, что истинные христиане сокроются и будут неведомы миру, а те, кого мир будет знать, то неистинные христиане. В наши дни наблюдается большое оживление харизматического движения в университете Нотр-Дам. И в Иерусалиме каждый год проводятся харизматические конференции о Святом Духе. Собираются вместе 60-70 тысяч человек, молятся, воздевают руки и все говорят на языках. Словно вернулись апостольские времена. Но если всмотреться в то, что там происходит, то становится ясным, что все это неправильно. Все совершается в другом духе. Потому, когда отец Евсевий говорит о преподобном Симеоне Новом Богослове и о том, как нужно узнавать, кто есть Святой Дух, и сознательно его воспринимать, это прекрасно, это правильное учение. Но это учение неприложимо, если у вас нет духа правильного, а дух у них неправильный. Есть много знамений, свидетельствующих о том, что это другой дух, не Божий. Если вы обладаете духовным рассуждением, следствием познания основ христианства, то, взглянув пристальнее на явления, которые представляются апостольскими и напоминают времена Древней Церкви, готовящейся ко второму пришествию Христа, увидите, что это не то же самое. В действительности похоже, что они желают построить храм Христу, но строят совершенно противоположное – храм Антихристу. Кроме того, духовное рассуждение позволяет нам понять и другие явления, которые могут не иметь связи с православием, а являются просто чем-то новым. Когда вы впервые с ними сталкиваетесь, то не понимаете, что это такое. Это характерно для интеллектуальных увлечений. Что-то витает в воздухе, вы за это ухватываетесь, поскольку для этого созрело время. Потом об этом все начинают говорить, и это становится модой. Никто вполне не понимает, как просто все были к этому готовы. И вдруг кто-то об этом упомянул, и это начало повсюду распространяться.